Ты, дура, смерть, грозишься людям своей бездонной пустотой. А мы условились, что будем и за твоею жить чертой. И за твоею мглой безгласной мы здесь с живыми заодно. Мы только в рост тебе подвластны, иного смерти не дано. И нашей связаны порукой мы вместе знаем чудеса. Мы слышим в вечности друг друга и различаем голоса. И нам, живущим ныне людям, не оставаться без родни. Все с нами те, кого мы любим, мы не одни, как и они. И как бы ни был провод тонок, между своими связь жива. Ты это слышишь, друг потомок, ты подтвердишь мои слова. Александр Трифонович Твардовский. О высокой ответственности писателя, о нелегком счастье творческого труда размышлял он в своих стихах. Говорил с трибуны Третьего съезда советских писателей. Немного надобно труда, уменья и отваги, чтоб строчки в рифму хоть куда составить на бумаге. То в виде елочки густой, хотя и однобокой, то в виде лесенки крутой, хотя и невысокой. Но бьешься, бьешься так и сяк, им не сойти с бумаги. Как говорит старик-маршак, голубчик, мало тяги. Дрова как будто и сухи, да не играет печка. Стихи как будто и стихи, да правда не словечко. Пеняешь ты на неуспех, на козни в этом мире. Чем не стихи, не хуже тех стихов, что в новом мире. Но совесть, та из-под тишка, тебе подскажет вскоре. Не хуже, честь невелика, не лучше, вот что горе. Покамест молод, малый спрос, играй, но Бог избави. Чтоб до седых дожить волос, служа пустой забаве. Во всех областях человеческой деятельности количество и качество пребывает в известном соответствии, так сказать, равновесии. Больше и лучше, это говорится в отношении всех материальных ценностей, создаваемых трудом человека. Но в области духовной деятельности, в частности, литературы и искусства, предпочтение всегда только качеству. Более того, количество здесь вообще ограничено в своем росте, имеет пределы, которых не должно знать качество. Зачем мне, зрителю, 700 пьес, написанных за отчетный период? Мне достаточно было бы 7 полноценных спектаклей, каждый из коих мне хотелось бы еще и еще раз просмотреть. Зачем мне читателю 365 романов в год? При всем разнообразии вкусов и необходимости выбора, это противоестественно много. Гёте в одном месте говорит, что если художник с представлением об окончании своего произведения связывает представление о том восторге, какое оно вызовет у людей, и заранее сам переживает этот восторг, он может бросать работу, ничего путного у него не выйдет. И только если он возвращается к ней не из внешних побуждений, а из личного внутреннего увлечения, пусть не будет никакого успеха, но мне так хочется, так надо написать это, только тогда возможен какой-нибудь толк из его работы. Хочу служить родине моим пером. Часто пишут авторы первоначально малограмотных стихов или прозы. Кажется, куда как благородно, а на самом деле самонадеянно и нескромно. Владеть не то что пером, но и топором не вдруг дается человеку. А тут нужны годы и годы сознательного, самоотверженного, даже при наличии таланта труда. И не только труда, но и личного риска. Ибо при всех необходимых условиях это дело огнеопасное. И порой слишком дорого обходится человеку этот выбор. Не шутки шутим, не в бирюльки играем. Ни ночи нету мне, ни дня, ни отдыха, ни срока. Моя задолженность меня преследует жестоко. У стольких душ людских в долгу живу бедой объятой, а вдруг сквитаться не смогу за все, что было взято. За то добро, за то тепло, участие и пристрастие, что в душу мне от них вошло, дало изведать счастье. Сдается часом, заплачу, покрою все до строчки, а часом нет, не по плечу, и вновь прошу отсрочки. И вновь становится в черед сомненье, сил упадок, беда, а выйду на народ, ну как, бодрюсь, порядок, и устаю от той игры, от горького секрета, как будто еду до поры в вагоне без билета, как будто я какой злодей под страхом постоянным, как будто лучших я друзей к себе привлек обманом, от мысли той не в моготу и тяжелей усталость. Вот подведут они черту, и вдруг один останусь, и буду сам себе равня, один в тоске глубокой. Ни ночи нет у меня, ни дня, ни отдыха, ни срока. За что же мне такой удел? Вся жизнь из суток в сутки. А что ж ты, собственно, хотел? Ты думал, счастье, шутки?